Глава 20. Угадайте, что я нашел. Выйдя на середину гостиной, Флинт с триумфальным видом потряс перед девушками маленьким сотовым телефоном. Лол мигом отшвырнула кусок пиццы и выхватила аппарат у него из рук. «Да это ж мобильник Би!» — завопила она. «Где взял?» «В бардачке под сиденьем мотоцикла». «Ё-моё! Неужто вот так прямо бросила? Она ж была настоящей телефонной маньячкой, мать вашу!» Лол надавила кнопку, сотовый пискнул и засветился. «Есть заряд! Ну, посмотрим!» Лол уселась на диван, Анна придвинулась и заглянула ей через плечо. «Что ты делаешь?» «Смотрю записную книжку. Нет ли там кого незнакомого?» «Ага. Это еще кто?» «Хайгейт?» «Точно, Хайгейт. Эй, Флинт, у Би знакомые в Хайгейте были?» «Без понятия». «Ладно, вот еще. Это 77-86-22-18. Рабочий. Вест-Энд или Сохо?» «Короче, есть только один способ выяснить, кому принадлежат эти номера». Потыкав кнопки, она выпрямилась и откашлялась. «Ты что это делаешь?» «Звоню, балбесы, а вы как думаете?» «И что скажешь?» «Не знаю, соображу что-нибудь на ходу». «Ну-ка...» Анна вклинилась между Флинтом и Лол, пока они снова не начали собачиться. «Для начала неплохо бы решить, какой номер набирать и что говорить». «Точно». Лол отключила телефон. «Сегодня воскресенье, а номер в Сохо офисный, не иначе, так что звонить надо в Хайгейт. Окей?» Флинт и Анна кивнули. «И что ты скажешь?» «Да откуда мне знать?» «А что ты посоветуешь, Анна?» «Может, сказать все как есть? Объяснить, кто ты, откуда у тебя этот номер и почему ты звонишь?» «Отлично!» — сияющая Лол протянула телефон Ане. «Сама и объяснишь. Люди лучше реагируют на аристократический выговор». «Какой еще аристократический?» — запротестовала Анна. «Да ладно, ты понимаешь, о чем я». «Хорошо». Анна послушно взяла телефон. «Гудки есть», — шепнула она, набрав номер. Ожидая, пока кто-нибудь ответит, она сделала глубокий вдох. Неужели они напали на след? Неужели после стольких тупиков и блуждания наугад они наткнулись на человека, способного сказать им, чем занималась Би в последние 3 года своей жизни? «Алло!» — раздался в трубке мужской голос. Расширив глаза, она дала понять Флинту и Лол, что дозвонилась. «Здравствуйте!» — начала она. «Здравствуйте!» «Здравствуйте, меня зовут Анна Уиллс. Не знаю, может быть, вы обо мне слышали?» «Нет», — прозвучало отрывисто. «Видите ли, я сестра, точнее, сводная сестра Би Берхорн. Ну?» «Я звоню с ее мобильного телефона». «Ясно, дальше». Манера этого человека вести беседу определенно выбивала из колеи. «Ваш номер последний среди номеров, с которых звонили на нее». Анна глубоко вздохнула. «И что?» «Да уж таких болтунов еще поискать». «Ну и, собственно, поэтому мы и звоним. Хотелось бы узнать, кто вы такой». «Не понял». «Ой, простите за грубость. Я хотела сказать, кем вы были для Би, понимаете?» «Что ж, хорошо, думаю, что смогу». «Скорее всего, смогу, да». Анна сморщилась в замешательстве. «Что это значит?» «Я понимаю, это звучит странно, но нам очень нужно выяснить, кто вы». «Ну, то есть, может быть, вы просто сантехник или кто-то в этом роде? Вы не сантехник?» «Что?» «Ничего, извините, просто мне нужно...» «Кто же вы?» — умоляющим тоном повторила она. «Да чего же, черт возьми, негодным средством общения порой оказывается телефон?» «Хорошо, как ни в чем не бывало», — ответил мужчина. «Завтра подойдет. В полдень». «Что?» «У меня в офисе. Адрес знаете?» «В Хайгейте?» Полланд-стрит, 52. Там есть табличка. At Tewksbury Productions. Ручку выдохнула в сторону Анна. Лол мгновенно исполнила требование. Полланд-стрит, 52? Именно. At Tewksbury Productions. Точно. Завтра в полдень. Верно. Значит, вы хотите встретиться со мной завтра в полдень в своем офисе. Было бы замечательно. А как вас зовут? At Tewksbury Productions. То есть вы Эд? «Совершенно верно. А откуда вы знаете мою сестру?» «Отлично договорились, увидимся завтра, до свидания». «Нет, погодите, минутку». Но он уже повесил трубку. Господи, отключив телефон и шлепнувшись на софу, простонала Анна. «Официально заявляю, это самый странный человек из всех, с кем мне приходилось говорить». «Что он сказал, что сказал?» — возбужденно затараторила Лол. «Да толком ничего. Предложил встретиться завтра в его офисе, в полдень». «А кто он такой, не сказал?» «Эд Тьюксбери». Флинт и Лол посмотрели друг на друга, потом повернулись к Анне и синхронно покачали головами. «Я такого не знаю», — заявила Лол. «Я тоже». «Что ж», — со вздохом подытожила Анна, — «завтра в это же самое время мы уже будем знать».